Он говорит, что если у него и не было обдуманного заранее плана, как извести царскую фамилию, то не по причине монархических чувств, а единственно потому, что он считал это дело бесполезным до тех пор, пока не будет приготовлен народ. Тот, в свою очередь, должен сам убедиться, что нет необходимости в царе. Столь высокая политическая зрелость не могла не вызвать приятного удивления у позднейших историков. И далее Толстов возводит на себя страшное обвинение. «И если, может быть, не совершил бы сам своеручно смертоубийство, то только потому, что в сердце моем еще оставалось несколько капель чистой крови, и подобное злодеяние казалось мне слишком кровавым. А если бы нашел человека, способного на это, и если б знал, что я тут не могу попасться, я не преминул его настроить». И в заключение. Дабы дорисовать собственный отвратительный образ, Толстов признается, что в голове его уже бродили смутные идеи об составлении общества, члены коего сами бы не знали друг друга. Голубая мечта конспираторов всех времен. «Вот каков я был», — завершает Толстов, «и ныне я был бы подлец, если бы у государя смел просить себе пощады. Я только хочу одной милости, чтоб он простил мне в своем сердце, иначе жизнь для меня будет отрава». На что, однако, рассчитывает исповедующийся, чье чистосердечие порой очень смахивает на хорошо продуманный самооговор? Признание в умысле на цареубийство, пусть даже явленное в виде гипотетического рассуждения, не могло не отяготить его вины. Но, очевидно, Толстов – неплохой психолог. Он верно предположил, что его откровения будут доведены до сведения тех, кого они непосредственно касаются и от кого зависит его судьба. И он не ошибся. О таковом признании студента Толстого, сказано в материалах комиссии, доведено было до сведения государя-императора, и его величество, принимая во всемилостивейшее внимание откровенность, с которую Толстов изложил самые тайные мысли свои, высочайше повелеть соизволил определить его унтер-офицером в отдельный кавказский корпус, дабы предоставить ему случай загладить заблуждение молодости. 30 июля 1849 года Толстов был освобожден из-под ареста и направлен по назначению в расквартированный в укреплении Шикарты дагестанский полк. Он избежал не только Семеновского плаца, но даже процедуры суда, в отличие, например, от того же Шапошникова, которому Толстов, глумясь, пытался внушить, что его призвание на Республиканской площади, и который не обладал ловкостью своего более образованного приятеля. Шапошников на эшафоте оказался единственным, кто подошел к исповеди. Другие воздержались от исполнения обряда. Возможно, из-за мистической стыдливости, невозможности совершить его на глазах у тысячной толпы. В этом не было ничего нарочитого, хотя отказ от исповеди, запечатленный, например, не без сочувствия к отказнику на известной картине Репина, в позднейшие времена будет трактоваться как некий высоконравственный шаг. Для правительства, однако, гораздо важнее церковного покаяния исповедь политическая, тем более адресованные носителю верховной власти, который в силу своего сакрального статуса и в качестве первосвященника обладает правом отпускать любые грехи. Пушкин, признаваясь в авторстве «Гаврилиады», обращается прямо к царю. Бакунин и Кельсиев пишут в крепости исповеди, рассчитывая на того же читателя. Все они полностью или частично будут прощены. Студент Толстов рискнул и победил. Можно подумать, что он заранее изучал психологию самодержцев. Радости тихой любви. Впрочем, Толстов не ограничился только политическими признаниями. Автор особого объяснения поверяет следствию интимные подробности и другого рода. Он не скрывает, что столовыми стаканами пил простое вино,